Я вчера тоже с ним повозилась. У тебя замок заедает. Всегда ж нормально работал. Только попробуй сказать, что это я его вчера сломала. Ладно, жду внизу. Каблучки Дарьи застучали по ступенькам вниз. Кажется, кое у кого руки не из того места растут. Еле слышно пробормотал Валентин, ворочая ключом в замочной скважине. Замок, наконец, щелкнул, выпуская язычок. Парень убрал ключ в карман и собрался было двинуться за девушкой. Но внимание его привлек коричневый кожаный футляр, уголок которого торчал из-за трубы стояка в углу лестничной площадки. Точно такой же футляр с маникюрным набором он как-то видел у соседской девчонки, живший через дверь напротив. Вот ты, Маша, растеряша! Валентин поднял футляр, неуверенно посмотрел на дверь соседней. Ну, в такую рань поднимать как-то неудобно. — Ты где там? — донесся до него снизу голос Дарьи. — Иду. Юноша сунул футляр в боковой карман ветровки и поспешил за девушкой. — Нам куда? — спросил он, как только они оказались на улице. — Я вчера здесь неподалеку машину оставила. При виде старой, но ухоженной десятки, припаркованной около подъезда соседнего дома, Валентин неопределенно хмыкнул. — Не нравится? Девушка открыла багажник и извлекла из него дамскую сумочку, затем легкую оранжевую куртку, и начала в нее облачаться. Я думал, что такие очаровательные майоры ФСБ ездят как минимум на Лексусах. Кстати, а как вы сумели с такой скоростью дослужиться до майора? На вид вам, уважаемая, и 20 не дашь. Отвечаю на первый вопрос. Это служебная машина. Отвечаю на второй. Возраста скрывать не собираюсь. Мне 19. Но в нашей конторе и в этом возрасте можно дослужиться до генерала. А теперь совет. Поменьше козыряй моим званием и живо полезай в машину. — Понял. Каждый сверчок знай свой шесток. Дарья села за руль. Валентин пристроился рядом на переднем сиденье. Тихо заурчал мотор. Машина плавно тронулась с места и, набирая скорость, помчалась в сторону центра просыпающегося города, на улицах которого уже появились первые троллейбусы. Транспорта на дорогах пока еще было мало, а потому доехали быстро. Через 20 минут машина остановилась около скромного магазинчика с вывеской над входом «Антиквариат». Прибыли. Никогда бы не подумал, что контора ФСБ под такой вывеской скрывается. Никто здесь не скрывается, — сердито поморщилась девушка. Просто хозяин — прекрасный специалист в своей области и, как и положено добропорядочному гражданину, оказывает нашей конторе посильную помощь в виде консультаций. Эксперт, кстати, великолепный. Надо же! А я думал, что Гедеоныч — обычный скупщик краденого. — Ты его знаешь? — насторожилась Дарья. — Пару раз в детстве гонял он меня из своей лавки, а на третий раз чуть было не поймал. — А чем же ты ему досадил? — Меч у него хотел стырить, — признался Валентин. — Красивый такой. С пацанами поспорил, что уведу. Мы в рыцаря играть собирались. Колян говорил, что Гедеоныч — барыга. По дешевке у братвы раритеты и камушки скупают. А украсть у вора, в нашем понимании, было все равно, что подвиг совершить. Не зазорно. — Ну и как, украл? — заулыбалась Дарья. — Не-а, — мотнул головой Валентин. — У него такая сигнализация. — Не, не украл. А вот пинка в последний раз словил, уже в дверях. Я раньше думал, что евреи только деньги считать умеют, да финансовые аферы проворачивать, пока от Абрама Гедеоновича под зад не получил. Дарья радостно рассмеялась. — А как ты думаешь, он тебя сейчас узнает? — Да вряд ли. Мне тогда лет 10. Нет, 11 было. — Все равно, на всякий случай молчи. Лишний раз рот не раздевай и отвечай только на четко поставленные вопросы. Пошли. — Так там нет еще никого. Видишь, с 10:00 до 19:00 работают. — Давай, давай, выползай. Гедеоныч в прилавке живет. Они покинули машину, но к парадному входу магазина девушка не пошла. Обогнув здание, она зашла во внутренний дворик и отбила кулачком замысловатую дробь в незрачную деревянную дверь черного хода. — Надо будет запомнить пароль, — усмехнулся Валентин. — Тихо, — прошипела девица. — И отойди в сторону. Валентин поспешил отодвинуться от дверного глазка. За дверью послышалось шарканье старческих ног. Пару минут Гедеоныч изучал сквозь глазок незваную гостью, затем заскрипел засов. На пороге появился благообразный старичок с козлиной седой бородкой, в старомодной жилетке, нисходящейся внизу на пухлом животике, серых в полосочку штанах и домашних тапках на босу ногу. Он нацепил на нос пенсне, вытянул голову вперед и начал изучать Дарью, теперь уже через них. — А, это опять Ви, уважаемая! — восторженно воскликнул он, будто только сейчас узнал майора ФСБ. Валентин не смог сдержать смешка, сообразив, что девица уже не первый раз достает старого еврея в столь неурочное время. И так и не надо прятаться за углом, молодой человек. Пенсне уставилась теперь на Валентина. Угол обзора моей аппаратуры 360 градусов. Я вас сразу заметил. Мы что, так и будем тут торчать на пороге? Холодно спросила Дарья. Ах, молодежь, молодежь, все куда-то спешит. Суетиться, торопиться. Я так понимаю, это ваш новый сотрудник? Старичок сквозь пенсне демонстративно просканировал взглядом Валентина. Внештатный, — отрезала Дарья. Так мы можем уже... Разумеется. Милости вхожу к нашему шалашу, как говорят у вас в России. Старичок пропустил незваных гостей, закрыл за ним дверь на засов и потрусил впереди по коридору, показывая дорогу. — Только учтите, уважаемые, Абрам Гедеоныч всегда почитал законы, исправно платил налоги и... — Гедеоныч, ну кончай ерничать. Ты же прекрасно знаешь, что мы не налоговая полиция. Нужна консультация. — Понимаю. Режим строго секретности. Прошу в мой кабинет. Абрам Гедеонович распахнул массивную стальную дверь и просеменил внутрь просторной комнаты, больше напоминавшей бункер. В ней не было ни одного окна, и, что больше всего поразило Валентина, в ней не было ни малейшего намека на электричество. Комната освещалась факелами, развешанными по стенам, и трепетными язычками свечей, торчащих из серебряного канделябра, стоящего на старомодном письменном столе у противоположной от двери стены неподалеку от камина. Рядом с подсвечником лежали раскрытый журнал и взведенный арбалет, заряженный короткой стрелой. Всю стену справа занимал огромный ковер, а на ковре... Валентина перехватила дух при виде мечей, боевых топоров, секир и алебард, развешанных на нем. На стеллажи с манускриптами и рукописями, располагавшимися вдоль левой стены кабинета, он даже внимания не обратил. Его заворожило оружие. Так заворожило, что парень застыл у порога, не в силах оторвать глаз от этой красоты. «Ваша фирма умеет подбирать сотрудника», — добродушно захихикал старичок, усаживаясь за письменный стол. «Чую потомственного воина. Походите, молодой человек, походите. Но гуками трогать не рекомендую». «Нас интересует один амулет», — сразу приступила к делу Дарья. «Наш сотрудник вам его сейчас опишет».